Неожиданно раздался какой-то шум со стороны входа. «Атас, менты!» — крикнул сверху Кривой. «Ложись!» Савелий тяжело вздохнул, опустился медленно на кровать и обхватил голову руками. Шаги замерли у прохода. «Говорок!» — услышал он голос Кешки. Кешка сел рядом и положил ему руки на плечо. «Извини, братишка, я, кажется, опоздал. Что они с тобой сделали?» — начал он, но тут же осекся, рассматривая лежащих на полу, и присвистнул от удивления. «А мы тебя спасать пришли!» Глава 16. Король. Савелий оторвал руки от лица и огляделся. Рядом стоял плотный мужчина лет 60 с короткими, почти седыми волосами, держа в руках черную пушистую шапку. Темные ресницы, нос с горбинкой выдавали в нем уроженца Кавказа. Мелюстиновая телогрейка была расстегнута, словно специально показывая, что подшита белым мехом. На шее яркий махеровый шарф, из карманов телогрейки торчали кожаные перчатки с загнутыми краями белоснежного меха. Хромовые сапоги, начищенные до зеркального блеска, были явно индивидуального пошива. Вокруг него сгрудились 5 здоровяков, похожих на портовых грузчиков или спортсменов-тяжеловесов. «Сам!» — глядя на Аршина, он брезгливо сплюнул. «Схлопотал!» «Король я!» — сплевывая кровь, что-то шепелявил Аршин. «Молчи уж! Ты уже сказал свое!» — коротко бросил король и кивнул своим телохранителям. «Помогите! Стоят, смотрят! Цирк, что ли?» Подчиняясь приказу, здоровяки суетливо стали поднимать пострадавших с пола. «Валите отсюда, зализывайте раны!» — усмехнулся король и, больше не обращая на них внимания, долгим взглядом посмотрел на Савелия. Сел напротив. Лежащий там зэк моментально сдвинулся на край, освобождая ему место. «Знакомься, дружам, это король!» — несколько неуверенно проговорил Кешка, стараясь оборвать странную паузу. Король продолжал смотреть прямо в глаза Савелию. Савелий спокойно, без страха и злобы, выдержал этот взгляд. «Пошли!» — тихо проговорил король и поднялся с кровати. «Зачем, король?» — испуганно прошептал Кешка, моментально побледнев. «Сиди!» — бросил тот и пошел к выходу, не оглядываясь. Савелий успокаивающе похлопал Кешку по плечу и пошел за королем, приглядывая за телохранителями, идущими сзади. Когда они вышли в коридор, король бросил своей команде команду «Здесь ждать!» и направился к умывалке отряда. Там король остановился посреди комнаты, в метре от Савелия, с тревогой поглядывающего на него. Вдруг король, быстрее, чем нужно, выдернул руки из кармана, не отрывая глаз от Савельева, и протянул ему пачку Мальборо. Не шелохнувшись, Савелий процедил сквозь зубы. «Не курю». «Правильно, вредно», — рассудительно отозвался король. «Врачи говорят...» — он прикурил изящной зажигалкой и пустил дым кольцами. «Да ты расслабься, я не Аршин. Надо будет, ночью». Он выразительно проводит рукой по горлу и готово. «Не удивлюсь», — ухмыльнулся Савелий. «Духи так тоже делали». «Афганец? Знаю». Король нахмурился, сделал паузу, затем, улыбаясь одними губами, продолжил. «А ты ничего, землячок, в порядке, с характером». Снова помолчал немного. 9 лет много. Неожиданно, словно специально отвлекаясь от главной темы, оглядел Савелия, перевел разговор. «Чего таким босиком притопал? На этапе такого вряд ли могли раздеть». «Взяли неожиданно», — скупо отозвался Савелий. «Так», — протянул король, продолжая пускать кольца дыма. Было ощущение, что ему хочется что-то сказать, но он не решается, то ли тянет время. «Вот что, бешеный, мне лично до фени, чего и сколько ты должен Воланду. Я плевать на него хотел, но это я. А ты, — он помочился, — мой тебе совет». «Сдерни на другую командировку, а еще лучше засухарись, чтобы не узнали, на дно уйди, 3-4 месяца у тебя есть. Больше меня здесь вряд ли держать будут, боятся менты, что корни пущу. Идиоты, как я устал от них! Вот так-то бешеный!» Он дружески похлопал Савелия по плечу, тихо добавил. «А говорили мы с тобой, допустим, о работе в фирме «Феникс»?» «Шучу», — усмехнулся он. «Об Афганистане. Короче, помалкивай. Вот так». Нахлобучив шапку, сутулившись, он медленно вышел из умывалки. Когда Савелий возвращался к своей кровати, то чувствовал на себе удивленные и недоуменные взгляды. Верно, никто не думал, что он так просто вернется после разговора с королем. Кешка сидел на его кровати, обеспокоенно поглядывая на дверь. «Угрожал?» — спросил он с тревогой. Савелий не ответил. «Извини, Говорок, не мог тебе сказать сразу», — прошептал он. «Всего-то на тебя с воли пришла. О чем не знаю. Знаю одно — приказ убрать тебя. Когда король тебя позвал, я думал все. Даже поклялся отомстить за тебя». Кешка разжал руку, Савелий увидел торчащий из рукава огромный тесак. «Сели он, братяга!» Чуть заметно услыхнувшись, Савелий. «Послушай, может, я что-то не понимаю, но объясни мне, чего его так слушается? Ведь в нем душа только держится, пальцем к ней дышать перестанет». Пожал он плечами. Кеша опасливо оглянулся по сторонам и тихо сказал. «Пошли лучше, выйдем из секции. Слишком много локаторов пораставили». Они пришли в ту же комнату, где Савелий был с королем. «Вот ты думаешь, его здесь уважают только за силу, так? Нет, дружан. Если говорить серьезно, то вор в законе – самая сильная фигура в уголовном мире. Довольно часто не только судьбы, но и жизни человеческие зависят от него. Это что, вроде крестного отца, что ли?» – усмехнулся Савелий. «Там же мафия. Зря ты смеешься. Именно от них, воров и в законе, и пошла организация семейств, кланы. Во всяком случае, если во главе стоит вор, и не вор в законе, то обязательно связывается, и очень плотно, с ним, а то и с ними. Тебе, конечно, по воровской традиции вор в законе должен был совершенно быть незапятнанным в своей жизни, по их же законам. Да-да, не удивляйся, у этих людей существует своеобразный кодекс, звание вора утверждается на общей сходке. Ты что, бывал там? Ну, ты сказанул. Кто ж меня туда пустит? Краем уха слыхал. Система почище масонской ложи, во всяком случае, не хуже. Кстати, короля уважают и побаиваются не только в уголовном мире, но и среди погон. Месяца два по приходе его в зону не спускали. Начались беспорядки, нарушения, чуть ли не бунт. Подумали и решили выпустить, и сразу все в норму пошло. Тогда перестали и причину искать, чтобы засадить снова, поняли, что больше пользы, когда он в зоне. Что за причина, не понял. Очень просто. Захотят кого-то упрятать, или рожа твоя не понравится, найдут за что упрятать. Хотя и искать не будут. Прапор какой-то напишет рапорт, и все, угорел на пятнашку. А 2-3 подряд и ПТК месяцев на 6. Так-то. Так это ж беззаконие, воскликнул Савелий. Чему ты удивляешься? Ты лучше покажи мне, где у нас есть справедливость, беззаконие. Он со злостью тряхнул головой, встал со скамьи и начал нервно ходить перед Савелием. Ты помнишь второго помощника капитана? Косымова? Конечно, помню, неплохой мужик. Неплохой? Со злостью воскликнул Кешка. Хотел что-то сказать, но махнул рукой. Прав тот, у кого больше прав. Ты думаешь, что менты не знали о сегодняшней заварухе? Еще как знали. Здесь многие дорожку к кумовьям протоптали за почуху чая. «Знали и не мешались, что-то не верится», — нахмурился Савельев. «Да потому и не мешались, что знали и о том, что король здесь замешан. Странно, выходит вор в законе, как бы на руку ментам. Чудак ты, Говорок, это называется военный нейтралитет. Им выгодно чужими руками жар загребать. Выгодно, чтобы зэки между собой перегрызлись. Это как рыбку ловить в мутной воде. А король справедлив. Знаешь, сколько он мужиков отмазал? В наряды, не дает мужиков в обиду», — с пафосом произнес Кешка и вдруг добавил. «Хитрый он!» Тут же, спохватившись, сам себя перебил. «А здорово ты их раздел! Я слышал, конечно, ребята на судне говорили, как ты их обучал, но чтобы так? Да ерунда это все! Ладно, идем спать, а то мне завтра пахать». «И то», — Кешка поморщился, — «я-то могу поваляться. Ладно, держи краба и заходи ко мне. Локальщик уже в курсе, будет тебя впускать». Глава 17. Размышления о короле. Савелию долго не спалось. Какие-то странные, непонятные ощущения охватили его. Вновь и вновь мысли возвращались к происшедшему. Нет, ему совершенно не было жаль тех, кого, вероятно, покалечил. С волками жить, по-волчьи жить. До жути было неприятно, словно пришлось прикоснуться к чему-то грязному и мерзкому. Господи, неужели ему всю жизнь предназначено сталкиваться с подобной пакостью? Эх, люди, люди! Разве это люди? Оказаться бы на каком-нибудь необитаемом острове, чтобы никого рядом, никого, один, красота. Да Робинзон просто идиот, чего ему не хватало, чему завидовал, к чему стремился, к людям, люди. Эти люди могут предать, подтолкнуть к пропасти, даже уничтожить, вместо того, чтобы протянуть руку помощи и спасти. Жди, как же? Зачем он ушел тогда с моря? Море, что может быть прекраснее? Прикрыв глаза, Савелий тут же увидел его, ощутил солоноватый привкус морского воздуха, скользкую палубу траулера, которая, словно живая, готова в любой момент опрокинуть тебя, сбить с ног штормовую погоду. С чем можно было сравнить чувство, появившееся, когда после долгих дней неудачного лова неожиданно вытаскиваешь из воды полный траул морского серебра, живого, трепещущего от возмущения, что вырвано из привычной морской стихии? Какое счастье испытываешь всякий раз, какую тревогу и волнение ощущаешь, когда приближается день возвращения к родным берегам, к порту приписки судна. А все-таки интересная фигура — это король. Вор в законе. Непрост, ох, непрост. Что позволяет ему объединить окружающих его людей и руководить ими? Старый, дряхлый, оподижитый, сильная натура, уверенный в себе человек, привыкший повелевать. За версту ощущаешь в нем силу духа, а в местах лишения свободы, как нигде, нужна поддержка, доброе слово. А он, видно, хороший психолог. На одного рыкнуть, другого погладить, с этим посоветоваться. Стоп! Совсем забыл в суете. Он же четко сказал о Воланде. Значит, действительно они связаны. Они и сюда добрались. Значит, боятся чего-то. Но чего, чего? Постепенно усталость сморила Савелия, и он забылся тревожным, неспокойным сном. Глава 18. Будни в зоне. На следующее утро Савелий не слышал ни сигнала подъема, ни того, как отряд ходил на завтрак, спал крепким сном. Те, кто был свидетелем ночного инцидента, реагировали по-разному, заметив, что Савелий не встал по подъему, нарушив тем самым режим содержания. Одни злорадно поглядывали, ожидали возмездия за нарушение, другие завидовали ему, уверенные, что он демонстрирует независимость. Третьи просто боялись разбудить, хотя и жалели его. «Жулики! Выходим на проверку! Быстро!» Прокричал завхоз и начал прохаживаться по проходу, поторапливая замешкавшихся. Неожиданно увидев спящего Савелия, крикнул. «Тебя что, подъем не касается?» «Не кричи!» — буркнул Савелий, проснувшись, затем откинул одеяло и начал спокойно, не торопясь, одеваться. «Тебе не кажется, что ты развел слишком бурную деятельность?» — разозлился завхоз. Все вокруг притихли, внимательно ожидая, чем кончится стычка между строптивым новичком и завхозом, которые многого побаивались. От него зависела жизнь в отряде. Он мог отмазать у начальника отряда, провинившегося от наказания, а мог, наоборот, устроить наказание, если кого-то не излюбил. Короче говоря, с ним старались не портить отношения. «И что дальше?» — ухмыльнулся Савелий, продолжая одеваться. «Смотри!» «Тебе жить!» — многозначительно произнес завхоз и снова закричал. «Чего уставились? Быстро выходим!» Потом повернулся к Савелию и негромко, но чтобы слышали окружающие, бросил с ехидной усмешкой. «До отбоя переберешься на третий ярус. Ясно? Вот так!» Он пошел к выходу. Савелий хотел что-то возразить, но покачал головой и промолчал. Вот и реакция на ночные события. Интересно, завхоз спит у себя в коптерке, а ему уже все известно. Разведка. Но Савелий удивился другому. Блатные получили отпор, а сука вдруг недовольна. Есть о чем подумать. Когда он едва не последним выходил из секции на проверку, к нему подошел завхоз. «Говорков, на вахту!» — крикнул он, словно Савелий находился в конце секции, а не в двух шагах от него. «Зачем?» «Там узнаешь», — многозначительно ухмыльнулся тот. Постучав в дверь комнаты дежурного помощника начальника колонии и услышав «Войди», Савелий переступил ее порог и прикрыл дверь и невозмутимо доложил капитану Зеленскому. «Осужденный Говорков вызывали?» Завхоз сказал: «Вот ручка, бумага, садись, пиши». После ночного дежурства глаза у капитана были красные и воспаленные. «А что писать?» — искренне удивился Савелий. «Объяснительную». «Какую?» «Что ты Ваньку валяешь?» — Зеленский устало хлопнул по столу. «Что произошло сегодня ночью?» «А что произошло сегодня ночью?» — невозмутимо спросил Говорков. Поведение заключенного вывело капитана из себя, и он зло начал. «Так, значит, ничего. Ты спокойно отработал, пришел, лег спать и спал до самого подъема, не просыпаясь. Так. И никто к тебе не приходил, никто не хотел свести с тобой счеты, никто. И ты так спал, что не заметил целой группы осужденных. И Аршин, то есть Бирюков, сам упал с крылечка и сломал себе челюсть. А вместе с ним упали еще трое, сломав ребра и получив тяжелые сотрясения мозгов, так что ли? Но я-то при чем? Мне-то нет, на мне ничего ж подобного нет. Ни ушибов, ни синяков, могу раздеться». «А это мысль!» — воскликнул капитан, уверенный, что сейчас он сможет изобличить лгуна. «Раздевайся!» Савелий пожал плечами и начал оголяться. Раздевшись по пояс и спустив брюки, он сказал: «Трусы снимать!» «Повернись!» — приказал Зеленский, внимательно оглядывая тело. Заметив страшный шрам на спине, спросил: «Откуда шрам?» «На спине, что ли?» — не спеша одеваясь, равнодушно спросил Савелий. «Это по пьяни, в драке одной. Сила есть, ума не надо. А что, битие определяет сознание?» «Да ты, гляжу, философ!» «Это ваша философия, не моя. Наша, но тех, кто в погонах. Прав тот, у кого больше прав, а не тот, кто прав. Не ваша ли эта мысль?» Нервно застегивая телогрейку, бросил Савелий. «Не все так думают», — тихо заметил Зеленский. «Бросьте, не все думают, да все поступают. Вот что, философ, до прихода режима посидишь в ШИЗО. Это, кстати, в твоих же интересах. И все-то вы за меня знаете, что лучше, что хуже». Зеленский пристально посмотрел на него и крикнул: «Федор Федорович!» — в комнату заглянул пожилой прапорщик. «У нас 14-я свободна, там же Игумнов». «Игумнов? Не освободили еще?» — поморщился капитан, но вдруг, хитро улыбнувшись, предложил: «А что, даже интересно, вот к нему и посади, к этому рецидивисту». Глава 19. ШИЗО с рецидивистом. В 14-й камере Савелий уже сидел, когда их этапом доставили в зону. Тогда он был в наручниках, и в камере был жуткий холод. Сейчас в окно вставили стекло, и в ней было сравнительно тепло. В самом углу у трубы отопления сидел маленький старичок. На вид ему было за 70. Сморщенное, похожее на моченое яблоко лицо, напоминало старушечье. Совершенно беззубый рот был плотно закрыт, и подбородок почти касался носа. Глаза у него слезились, то ли от старости, то ли болели. «Привет, отец!» — проговорил Савелий. «А, курить в тое!» — прошамкал у тот. «Не курю, отец!» «Фу да, совсем фу да!» — тяжело вздохнул старик. «Это правда, что ты рецидивист?» — спросил Савелий, присаживаясь рядом. 16-й раз шижу!» — согласился, кивнул дед. 40 ходов уже! Сколько ж тебе лет?» «За 60, мыслю». Он еще больше наморщил лоб, вспоминая что-то. «В 43-м посадили, так и гуляю». «В 43-м? За что же тебя? Ведь и 15 верно не было», — удивился Савелий. «Так же Сталиной, Сталина, милый, за его родимого, 25 и дали». «Как же ты умудрился за него в тюрьму сесть? Или родители были в чем замешаны?» «Не, родителей не было, широта я. На монстраче неж образ Сталина и уронил в гряж, меня и жабрали». «На демонстрации нес Сталина портрет и уронил в грязь?» «Да, А потом что ж, разбойничать начал или воровать?